Глава 44. Миссис Хиниджер действует. Миссис Хиниджер весьма удивила пастора, когда она постучалась в дверь его кабинета после чая. «Простите, сэр», — сказала миссис Хиниджер, — «но могу ли я поговорить с вами несколько минут?» «Разумеется, миссис Хиниджер», — ответил пастор, и не подозревая об ожидающем его новом ударе. Он держал в руках письмо. Очень странное и неприятное письмо. От епископа. Письмо, которое раздражало и расстраивало его, и которое в самых резких выражениях критиковало гостей, допускаемых пастором в свой дом. Только популярный епископ, живущий в демократическом веке, епископ, который все еще был наполовину педагогом, мог написать такое письмо. Миссис Хиниджер кашлянула, закрыв рот рукой, и старалась побороть какое-то расстройство в дыхании. Пастор насторожился. Почти всегда в их редких беседах больше всего бывал смущен он сам, особенно и неизменно к концу таких разговоров. «Ну?» — сказал он. «Могу я осмелиться спросить, когда мистер Ангел уезжает?» Кашель. Пастор вздрогнул. «Спросить, когда мистер Ангел уезжает?» — повторил он медленно, желая выиграть время. «Другая еще». «Мне очень неприятно, сэр, но я привыкла служить у господ, сэр. И вы себе представить не можете, что чувствуешь, когда приходится служить таким, как он». «Таким, как он. Правильно ли я понимаю вас, миссис Хиниджер, что вам мистер Ангел не нравится?» «Видите ли, сэр, до того, как я поступила к вам, сэр, я 17 лет прослужила у лорда Дюэндоллера. И вы сами, сэр, простите меня, сэр, вы настоящий джентльмен, хоть и лицо духовное. И кроме того...» «Господи!» — воскликнул пастор. «Так, по-вашему, мистер Ангел не джентльмен?» «К сожалению, я должна сказать, сэр...» «Но в чем? Господи! Да ведь...» «К сожалению, сэр, но я должна это сказать. Когда вдруг какая-то личность становится сразу вегетарианцем и расстраивает всю кухню, и когда у нее нет собственного багажа, и она занимает сорочки и носки у хозяина, и ест горошек ножом, сама видела это собственными глазами, и шепчется по углам с горничной, и складывает салфетку после обеда, и ест рубленное мясо пальцами и играет на скрипке среди ночи, и не дает порядочным людям спать, и таращит глаза, и скалит зубы на старших, и ведет себя вообще неприлично, то трудно не сомневаться и не думать, сэр. У нас, сэр, слава богу, существует свобода мысли, и нельзя не делать собственных заключений. Кроме того, по всей деревне только о нем и говорят. И это, и все вместе. Я всегда узнаю джентльмена, когда вижу джентльмена, сэр. И я узнаю не джентльмена, когда я вижу не джентльмена. И Сюзанна, и Джордж, мы все это обсудили, так как мы старше из прислуги и, так сказать, более опытные. А что касается Делии, то надеюсь, сэр, что она не доведет себя до беды с ним. И будьте уверены, сэр, этот мистер Ангел вовсе не то, за что вы его принимаете, сэр. И чем скорее он выберется из нашего дома, тем лучше». Миссис Хиниджер внезапно оборвала свою речь и стояла, задыхаясь, серьезная, строго смотря на пастора. «Неужели, миссис Хиниджер?» — сказал пастор и прибавил. «О, Господи! Что же я-то сделал?» — спросил вдруг пастор, вскакивая и словно взывая к беспощадной судьбе. «Что же я-то сделал?» «Не знаю», — сказала миссис Хиниджер. «Хотя на деревне очень много болтают». «Ну вас», — сказал пастор, подходя к окну и выглядывая в сад. Потом он обернулся. «Слушайте, миссис Хиниджер, мистер Ангел уедет в течение этой недели. Это вас удовлетворяет?» «Совершенно», — сказала миссис Хиниджер. «И я уверена, сэр». Глаза пастора с редкой для него красноречивостью остановились на двери.